Смерть Радегаста. Однажды пировали боги в светлом Ирии. Желая поразить гостей, Сварог приказал сварить мясо в огромном котле глубиной в несколько верст. Но когда сложили припасы, оказалось, что они не закрывают даже дно котла. Тогда Радегаст вызвался съездить к Синему морю, настрелять гусей, лебедей и уток. Целый день ехал Радегаст на запад, пока не добрался до крутого берега. На его счастье, кругом было полно птиц. Бог-всадник, настреляв дичи, уже собрался возвращаться в Ирий, как вдруг увидел плещущуюся в тихой заводи, озаренную заходящим солнцем, золотую лебедь. Радегаст только успел натянуть лук, как лебедь обернулась красивой девушкой в каменной короне. — Это ты, Климба! — воскликнул сын Сварога. — Богиня ночных страхов и ужасных пророчеств! Климба горделиво встала перед Радегастом и сказала: «Забудем зло, что было между нами. Посмотри на меня. Разве я не прекрасна?» И тотчас в сердце Радегаста вспыхнула горячая страсть к девушке. Климба, взяв бога за руку, отвела в свое белокаменное жилище на взморье. Там она взяла с него страшную клятву. «Обещай, что если кто-то из нас умрет, второй пойдет за ним в склеп живым». Радегаст только рассмеялся. Он ведь знал, что боги бессмертны, но, сочтя клятву причудой женщины, согласился. И вот с тех пор Радегаст стал частенько навещать Климбу. Только разве есть что в мире, что может укрыться от всевидящего взора Моран? Узнав об измене супруга, богиня наслала на Климбу смертный недуг. Под вечер, оплакиваемая волчьим воем и вороньим граем, умерла возлюбленная Радегаста. Тогда из самой Нави приехала за дочерью Световида великанша Яга на санях, ударила в ворота костяной клюкой и сказала: «Положите Климбу на погребальные дроги! Уже вырыт глубокий склеп 20 саженей, а тот, кто поклялся за умерший идти, пусть едет следом на коня». Ничего не оставалось делать Радегасту, как подчиниться зловещей посланнице мира мертвых. Стал он собираться в скорбный путь. Надел свой серебряный шлем, который был увенчан фигуркой охотничьей птицы с расправленными крыльями, затем взял щит с головой черного быка и секиру. Наконец, вскочил на коня с серебряными подковами и седлом, украшенным изображениями цветов, рога изобилия, колеса и рыбы. Но не было робости в сердце Радегаста. Не в первый раз он отправлялся в царство Нави. Когда-то ему удалось освободить души умерших людей. В бою с самим Велесом Радегаст добыл свою супругу Морану. Ладан и Перун поделились с братом своим оружием. Перун вручил лук и стрелы, Ладан — копье. Но прежде чем Радегаст отбыл в страну мертвых, к нему явилась Морана. «Теперь, когда моя соперница мертва, я готова простить измену. Но помни, Климба даже после смерти попытается отомстить тебе», — предупредила супруга. «Я не боюсь чудовищ», — воскликнул Радегаст. «Ведь со мной будут чудесный конь, острая секира и добрый щит. Кроме того, посмотри, что мне дали братья. Их оружие не знает пощады, разя злобное порождение Велеса и Нии». «И все же возьми с собой». С этими словами Морана протянула мужу коробочку с волшебной мазью, заживляющей любые раны. Долго ехал Радегаст за санями. Наконец, Яга привезла его к вырытой в земле глубокой могиле. Сначала опустили в яму тело Климбы, Потом сам Радигаст сошел в нее вместе с конем и оружием. Вот Яга закрыла могилу дубовым настилом и засыпала песком. Оставшись возле тела Климбы, Радигаст первым делом зажег смолистый факел. Будто живая лежала дочь Световида Инии. В полночь послышался шорох. Конь заржал, взбивая землю копытами. Радигаст увидел, как со всех сторон посыпались змеи. Тогда Радигаст натянул свой лук, достал из тула колчана стрелы. Зажигая концы стрел в огне факела, он одну за другой стал посылать их в змей. С шипением вонзались стрелы в гадов, пригвождая к земле. Но вот отверзлась земля, и из нее показалось гладкое рыло огромного змея. Шипя, он медленно пополз к Радигасту и обвил его ногу своим лоснящимся чешуйчатым телом. Раскрыв ужасную пасть, чудовище полыхнуло огненной струей, намереваясь сжечь смельчака заживо. Но Радигаст прикрылся щитом с изображением черной бычьей головы. Потом, не дожидаясь, когда змей снова нападет, Радигаст пронзил тело чудища копьем и только после этого острой секирой отсек ему голову. Снова подошел Радигаст к Климбе. Не в силах противостоять ее колдовской красоте, он достал коробочку с целебной мазью и принялся натирать мертвое тело. И чудо! Оно вдруг задвигалось, ожило. Климба открыла глаза и села. Тут сверху стал сыпаться песок. Эта верная дружина Перуна пришла на помощь богу-всаднику. Своей секирой Радигаст быстро разрубил дубовый настил. Когда могила открылась, он посадил на коня Климбу, а потом вскочил следом. По возвращении в Светлый Ирий, где на радостях Сварог и Лада устроили роскошный пир, Радигаст сказал Климбе: «Моя клятва исполнена, а теперь я хочу вернуться к жене и родичам. Ступай с миром в свое жилище на взморье». Климба прикинулась благодарной за то, что сын Сварога спас ее от смерти, но в душе затаила злобу. Вернувшись в белокаменный дворец, Климба начала усердно взывать к духам ночи, упырям и вурдалакам. С тех пор начали Радигасту сниться ужасные сны. В них исполнялись пророчества Велеса, Ния и Дерцея пели радостную песнь, вскрикивала горестно Карна, а Желя скакала по земле, рассыпая огонь из пламенного рога. Узнав о мучивших мужа кошмарах, Морана выткала для него рубашку из волшебного полотна. Подобно невидимой броне, она защищала спящего от ночных призраков. Покой вернулся к Радигасту. Однако спустя какое-то время Морана, а затем другие боги, стали замечать, что бог стареет. Юная Дзидзелия сразу догадалась, что дело в молодильных яблоках. «Слуги Климбы отравили их». Морана велела Прии, Спожине и Овсени срывать для Радигаста яблоки прямо с деревьев в Ирийском саду. Только ничем уже нельзя было помочь сыну Сварога. Он дряхлел на глазах и в скором времени умер. Тучами подернулось небо. Среди лета пошел на земле снег. Лада, мать сырой земли, перестала рождать травы. В ворота Ирия снова постучалась костяной клюкой Яга, чтобы забрать тело Радигаста внафь. Но прежде чем это случилось, из сгустившегося воздуха явился бог правосудия Прови, мужчина с длинными ушами, в короне и сапогах из бычьей кожи. Держа в руках знамя и раскаленный до красна кусок железа, он сказал: «Я пришел, чтобы восстановить справедливость. Согласно клятве, теперь Климба должна живой отправиться вместе с мертвым в могилу». Яга кивнула. «Это справедливо!» Звериным и птичьим языком она произнесла заклинание, и тут же с диким воем явилась Климба. Пришлось теперь ей самой ехать следом за гробовыми санями. Когда добрались до могилы, и Климба стала сходить с коня Радигаста, тот вдруг взвился и со всей силы ударил колдунью копытом в грудь. Охнула Климба, и мертвой повалилась на дно ямы. В тот же миг рассеялись злые чары. Ожил Радигаст, стал с погребальных дрог молодой и сильный, как прежде. Просветлело небо, растаял снег, заколосилась густыми травами лада, мать сырой земли.